скажешь, что надо выходить замуж за банковский счет. А что такое? Я не вижу беды в том, чтобы выйти замуж за богатого человека. Я никак не могу понять, что здесь дурного. Единственное, чего я хочу для тебя, это работящего и честолюбивого мужа, который оставил бы свой след на земле. А не деревенского увольня, который готов всю жизнь копаться на своей ферме и выращивать этот арахис. Грецкие орехи. И он не просто копается. Ты кончишь когда-нибудь учить меня? Но, папа, Джон выращивает грецкие орехи. Здравствуйте. Добрый вечер, Джон. Где ты так задержался, дорогой? Ты пропустил папину передачу. Да, Джон. Ну, нет, почему? Я дома слушал. Великолепный обзор, сэр. Великолепный. Спасибо за комплимент, Джон. Этот метеор, о котором вы говорили, мистер Спелдинг, знаете, он некоторое время, ну, выглядел прямо как космический корабль. Да, да. Эллен, посмотри в окно. Сейчас его почти не видно. Кажется, я вижу. Я вижу этот космический корабль. Вон даже два космических корабля необычной формы. Один летит прямо, а другой все время блуждает из стороны в сторону. Космические корабли. Чушь. И ведь чему только люди верят, готовы верить. Да я и в обзоре сказал, если кому-нибудь суждено совершать межпланетные путешествия, первыми будем мы. Вы слушали радиоспектакль «Визит на небольшую планету» пьесы американского драматурга Гора Видала, перевод с английского Александра Колотова, постановка Владимира Хлёстова. Действующие лица и исполнители. Роджер Спелдинг, телевизионный обозреватель, Всеволод Абдулов. Миссис Спелдинг, его жена, Лидия Толмачева. Элен, их дочь, Алла Мараш. Джон, жених Элен, Виктор Кулюхин, Кретон, пришелец, Всеволод Ларионов, генерал Роман Филиппов, адъютант Алексей Кутузов, представитель ООН Лев Любецкий, президент соседней страны Юрий Андреев, второй пришелец Виктор Зазулин, два техника из телекомпании Александр Сирин, Алексей Блохин, ассистент режиссера Нина Притаманная, звукорежиссер Роза Смирнова, звуковое оформление Владимира Кирюткина, звукооператоры Марина Рябушкина и Любовь Кравченко, музыкальный редактор Леонид Равинский, литературный редактор Нелли Филиппова.